Петрович, несмотря на дождь, работал с вертушками, наблюдал за дрейфом. Он рад, что нет мороза, и ему не надо нагревать воду для вертушек. Женя весь день обрабатывает материалы гравитационных наблюдений. Так как у него накопилось много записей, он сложил свою походную палатку-лабораторию, чтобы ветер ее не порвал. После каждого сильного ветра ему приходится заклеивать эмалитом то одну, то другую палатку. Это ему надоело, так как скоро дело дойдет до того, что нечего будет и чинить. Обе палатки уже разорваны. Шелковые палатки оказались непрочными. Единственное их преимущество заключается в том, что они не пропускают воду. Хотя материя и прорезинена, палатки очень слабы. Самый лучший материал для палатки — льняное полотно. В будущем, конечно, брать шелковые палатки в такие экспедиции не следует. Меня привлекли их легкость и малый объем. Теперь я убедился, что это непрактичный и непрочный материал. Послезавтра наступает трехмесячный юбилей нашего пребывания на льдине. Я подсчитал, сэкономили ли мы продукты и горючее. И оказалось, что одного бидона с продовольствием, который мы предполагали расходовать в течение 10 дней, достаточно нам на 15 дней. Получается очень большая экономия. У нас осталось 40 бидонов с продовольствием. Можем прожить на льдине больше года. Имеется почти на 2 года горючего. Осталось много меховой одежды. Только носки и белье мы меняем раз в 2 месяца. Теперь надо будет переодеваться ежемесячно. Очень жаль, что у нас нет бани. Все же раз в месяц моем голову и шею. Только наш веселый часто уходит к естественным озерам, которые образовались на льдине, и пытается там выкупаться. Мы весьма строго наблюдаем за ним. 20 августа. Отвратительный день. Ветер, снег. Эрнст, как всегда, после утреннего завтрака ложится спать. Целую ночь дежурил. Женя обрабатывает материал по магнитным вариациям. Петр Петрович ушел к вертушкам, продолжая изучать течение. Я остался один в лагере и приводил в порядок кухню. Надо было проверить, как ведет себя трещина. Она все чаще внушает мне тревогу. Взяв ружье и бинокль, я долго бродил на лыжах по льдине, пока никаких осложнений не предвидится. Правда, далеко уходить нельзя, так как мешает сильно туман, и видимость едва достигает 50 метров. Отойдешь немного в сторону, и лагерь уже исчезает из поля зрения. Возвращаясь к жилой палатке, я встретил Женю. Он тоже шел на лыжах. «Решил размяться и обследовать льдину», — сказал он. «Давай вместе», — предложил я. Мы пошли осматривать трещину подальше. Вдвоем и веселее, и безопаснее. Ушли на южную сторону. Весь этот район заварен огромными глыбами льда. Я едва различаю свой лыжный след. 10 дней тому назад ходил здесь. Все засыпано снегом. Вместе с Женей прошли вдоль трещины около километра. В сущности, от трещины уже ничего не осталось. Вдоль края льдины образовался большой вал, за которым уже видна вода. Женя пригляделся и заметил. «Смотри, что-то плавает там. Подозрительное. Наверное, водоросли. Надо будет взять для Пети. Он исследует их под микроскопом». Женя начал карабкаться по ледяному валу, достал водоросли, аккуратно завернул их в бумагу. Прибыли в лагерь и передали находку Петровичу. Он сразу же засел за микроскоп. Долго смотрел и говорит: «Очень интересная находка. Я сам пойду». Петрович встал на лыжи и отправился туда, где мы были утром. Он вернулся с большой добычей. Собрал в бутылочку все водоросли, которые плавали в этом районе. Внимательно и долго разглядывал их под микроскопом в лаборатории. После работы на аэродроме я решил нажарить для ребят коржиков, так как их у нас давно не было. Я намешал большую кастрюлю теста, но что-то у меня получалось неправильно. Хозяйки, очевидно, будут надо мной смеяться, Вместо того, чтобы насыпать муки, а потом разводить водой, я сделал наоборот.